Глава 1062. Всё смешалось в кучу, и весь окружающий мир, казалось, был готов рухнуть в тартарары, когда из моря воды, разлитого в небесах, высунулся призванный Тянь Юэнзы палец. Древний демон Байлу вытянул обе руки в стороны, и из-за его спины вылетело два призрачных силуэта древних демонов. Вокруг этих призраков закрутилось 24 маленьких флага. Флаги были ярко-зелёного цвета и источили силу немыслимой мощи. Через мгновение из флагов начали вылетать призраки древних дьяволов, а также различных чудовищ, живших в древние времена. Разнообразные божественные способности хлынули с небес и устремились к облакам дьявольского тумана, крутившимся возле дворца. Сюй Кунзы заиграл желваками, готовясь вмешаться во всё это, однако, почувствовав приближение Ван Линя, могучий культиватор остался неподвижен. Стоявший рядом человек в чёрном тоже не стал предпринимать никаких действий. Ворота дворца были открыты, и внутри находился тяжело раненый Цин Линь. Пусть здесь есть и сущности древних дьяволов, но здесь собралось так много могущественных культиваторов, что даже дьяволы, скорее всего, не посмеют и пикнуть в их присутствии. «Мне нужно только получить 3 капли крови Цин Линя, и тогда моя миссия будет выполнена. Тогда повелители помогут мне значительно поднять уровень культивации», — подумал человек в чёрном. Старик, сидящий на тыкве, сверкнул глазами и не стал применять приготовленную божественную способность. Он молча отступил на несколько шагов назад. Жадность овладела и им. Он проделал длинный путь к этому месту, но всё время шёл за Тянь Юнзы, и потому больших проблем у него не возникало. Старик пришёл сюда не для того, чтобы узнать о Цин Линя секрет перехода на 3-ю ступень культивации. Больше этого он хотел могучие техники бессмертных. Земля внизу задрожала от 3 могучих способностей, применённых Тянь Юнзы, Ван Вэем и древним демоном. Поверхность земли покрылась многочисленными трещинами и с грохотом начала рушиться. Колоссальных размеров палец, призванный Тянь Юнзы, ускорил это разрушение, и сама обитель Императора Бессмертных затряслась, и все её уровни вплоть до 9-го ощутили на себе это разрушающее воздействие. А с появлением призраков и зелёных флагов стало очевидно, что тряслась теперь не только обитель, но и сами земли демонического духа. Земля продолжила раскалываться и обрушиваться вниз. 9-й уровень обители уже практически превратился в руины и развалины. 3 могучих способности ринулись вниз. Древний дьявол пронзительно закричал хриплым голосом. Облака чёрного тумана накрыли собой пространство вокруг и с грохотом ринулись на тех, кто породил эти способности. Бум-бум-бум! Грохот разлетелся эхом по округе. Ван Линь и Линь Тяньхоу полетели вперёд, но почти сразу же ощутили импульс колоссальной мощи. От столкновения 3 великих способностей с облаками чёрного тумана изменился весь окружающий мир. Пламя светильников, висевших на стенах во дворце на 8-м уровне, заколебалось и через несколько секунд потухло. Тем временем во дворце на 9-м уровне на стуле сидел мужчина. На его лбу ярко светилась точка, которая погасла вслед за светильниками. Через мгновение потоки дьявольской ци хлынули со всех сторон в тело этого мужчины и заполнили собой всю его духовную основу. В эту минуту мужчина резко поднял голову, и с его глаз спала мутная пелена. Вместо неё теперь там засветился пугающий дьявольский огонь. Особенно страшен был его левый глаз, в котором, помимо прочего, вспыхнули и быстро закрутились 8 ярких искорок. Губы мужчины исказились в мрачной усмешке, и он медленно поднялся на ноги. До этого он просидел на стуле десятки тысяч лет, и всё это время его тело было абсолютно неподвижным, но сейчас он вновь обрёл свободу движения. Когда он поднялся на ноги, из его тела хлынул поток сильнейшей дьявольской ци, отчего дворец задрожал и с сильным треском начал покрываться многочисленными трещинами. Огромные куски начали откалываться от здания, пока, наконец, дворец полностью не обрушился, подняв облака каменной пыли. С разрушением дворца потоки дьявольского тумана развернулись и полетели обратно, и с бешеной скоростью вошли в тело этого мужчины средних лет. Через мгновение на мужчине возникли чёрные доспехи. Ван Вэй пристально наблюдал за разрушением дворца. Увидев неясный человеческий силуэт в глубине каменной пыли, Ван Вэй затрепетал, и его глаза расширились от страха и боли. «Господин!» В глазах Тянь Юнзы промелькнуло безумное выражение, что бывало с ним довольно редко. Он ждал этого дня очень долго. В стороне от него с шумом выдохнул древний демон Байло. «Переселение души прошло успешно, но состояние пока ещё нестабильное. Ни в коем случае нельзя дать ему укрепиться в этом теле!» С появлением мужчины средних лет, Сияющий луч света молнии пролетел сквозь все уровни обители Императора Бессмертных от 1 до 8 и уничтожил все ограничения до последнего. Раздался оглушительный грохот, похожий на человеческий крик. Что было по-настоящему страшно, в самих землях демонического духа начали происходить огромные изменения. После изгнания демонической ци эти земли превратились в область бессмертного духа неба, однако после того, как мужчина встал на ноги, бесчисленные потоки дьявольской ци хлынули из-под земли и в одно мгновение наполнили собой эту область. Животные, совсем недавно очищенные от демонической силы, попали под воздействие потоков дьявольской ци. Глаза каждого из бессмертных зверей после контакта с дьявольской ци наливались кровью и яростью, и сами животные превращались в кровожадных монстров. Страшные процессы происходили и в бесконечном звездном пространстве, по которому плыли земли демонического духа. На фоне звездной пустоты из ниоткуда возникла колоссальных размеров чья-то улыбка, а затем раздался смех. Ее смех был беззвучен, но в одно мгновение он разлетелся по всему огромному региону планет Альянса. Тем временем в северной части звездного региона продолжила идти война, которая к этому моменту шла уже более полугода. Большинство культиваторов обеих сторон были уже уничтожены и растерты в пыль, но жестокая война продолжалась, и люди, ожесточенные ей, продолжали убивать друг друга. Регион Лутянь привел великое множество своих культиваторов для участия в этой войне. Альянс культивации не отставал и задействовал огромное количество бойцов. Северная часть звездного региона, казалось, насквозь пропиталась запахом крови. Даже Янь Лэйцзы, убивая вражеских культиваторов, почти обезумел. Внезапно в самый разгар битвы над звездным пространством пронесся беззвучный смех, услышав который Янь Лэйцзы замер на месте, а сражавшийся с ним старейшина Альянса тоже опешил, и глаза его расширились в страхе. Так отреагировали не только они. Культиваторы вокруг оказались шокированы и задрожали от страха, но при этом даже не понимая от чего. Тем временем далеко отсюда, в сердце Альянса культивации, где еще сохранилось несколько бессмертных, которые, подобно Ван Вэй и Ху Цзюань, сумели избежать катастрофы, а теперь составляли костяк Альянса, шли большие приготовления. Выжившие бессмертные собирались покинуть земли Альянса и отправиться для участия в битве. Однако беззвучный смех достиг этого места, отчего бессмертные тут же переменились в лицах, придя в ужас. «Это же голос! Голос Императора Бессмертных Цинлиня!» Закричали они. В глубине главного центра Альянса культивации в тайной комнате сидел мужчина средних лет. От раздавшегося беззвучного хохота глаза его расширились. «Император Бессмертных!» — вскричал он. Тем временем в землях секты Кунсюй старик, встречавшийся с Ван Линем, резко поднял голову и вгляделся перед собой, словно видя, что происходит в землях демонического духа. Выражение лица старика было в высшей степени сосредоточено. Рядом с ним стояла чрезвычайно красивая, но словно безразличная ко всему священная императрица Кунсюй Мубин Мэй. Она тоже пребывала в растерянности. «Он проснулся!» — воскликнул старик, но через секунду лицо его приняло разочарованный вид. «Нет, не он!» Старик шумом выдохнул воздух, пытаясь спрятать свое расстройство и разочарование. Тем временем в землях секты четырех святых, в самом сердце моря огня, которое является запретной территорией для Альянса культивации, находится источник, питающий это море. Источник представлял собой камень размером примерно в 10 джанов. Вопреки законам природы, цвет этого камня не ярко-красный, а белоснежно-белый. Этот камень источает жар немыслимой температуры. Даже сам Ван Линь, если решит подойти к этому камню, то его тело расплавится, когда он приблизится на сотню джанов. Даже сама Судзаку погибнет и оплавится за одно мгновение. Даже древний бог пятого уровня не смеет приближаться. Этот камень выглядит самым обычным булыжником, но при этом он является источником бушующего моря огня. Бесчисленное множество лет камень пролежал здесь, источая свой жар. На этом камне сидел чрезвычайно дряхлого вида старик. Его кожа была высохшей, пространство вокруг наполняло множество потоков ци смерти, отчего сам старик походил не на живого человека, а скорее на оживший труп. И никто не осмелился бы посмотреть на этого старика свысока, ведь он был священным императором секты четырех святых Судзаку. В прошедшие века его имя гремело во всем звездном пространстве. Раскрыв глаза, старик смотрел перед собой. Выражение отчаяния возникло на его лице, и он вздохнул. «Неужели наша секта никогда больше не сможет возвыситься?» Тем временем далеко отсюда в звездном пространстве летела планета шестого ранга культивации, которой большинство культиваторов отнеслось бы с пренебрежением и около которой, не заметив, пролетели бы мимо. Сама планета называлась планетой Судзаку. На этой планете находилась территория под названием «Земли древних богов». Часть этой земли занимала Кровавое море. В эту минуту в этом море находился мужчина кроваво-красного цвета. Небрежно подняв правую руку, он с презрением произнес: «Древний дьявол восьми звезд! Это просто ничтожество! Дайте мне еще 100 лет, и я, Тосен, выберусь отсюда! Найдется ли кто-то в мире, кто сможет меня потом остановить?» После его слов Кровавое море пришло в движение. На его поверхности возникла колоссальных размеров волна. На этой планете Судзаку территория древних богов находится в таком месте, которое представляет собой часть вечной пустоты, которую сумел разверзнуть бог Тусы. Тело этого древнего бога хранится в этой пустоте. Трудно описать словами, насколько велико тело Тусы. Если поместить рядом с ним планету культивации, то она будет казаться игрушечным мячиком. Грубая кожа, огромные кулаки, потоки подавляющей энергии наполняли собой эту пустоту. После слов Тосена указательный палец на правой руке этого гигантского древнего бога слегка пошевелился.